Жирафовый дом. Есть у нас в зоопарке здание оранжевое. А в оранжевом здании есть оранжевый жираф. То ли дом под его окрас подбирали, то ли жирафа потом под цвет дома заводили, неизвестно. Однако выходит жираф Самсон каждое утро из двери и кланяется. Я-то сначала думал, здоровается, а потом понял, низка ему дверь, потому кивает Самсон каждый раз, выходя на прогулку. Но как привыкаем мы к старой одежде, так и Самсон привык к своему дому. Перевели его бывших соседей жирафов на новое просторное место. А оранжевый Самсон так и живет, одетый в свой оранжевый дом, как в пальто. И каждый раз, выходя на прогулку, кланяется. Шея-то у него вон какая. Поневоле кланяться начнешь.